По дороге через Австро-Венгрию я видел на вокзалах толпы мобилизованных и по требованию поездной прислуги должен был опустить в своем купе шторы. Когда мы подходили к Вене, возникли сомнения, пропустят ли далее Ориент-экспресс. После долгих ожиданий и переговоров нас решили пропустить до румынской границы. Оттуда мне пришлось идти пешком несколько километров, чтобы сесть в поезд, который предоставило мне румынское правительство. Приближаясь к Констанце, я увидел издали мачты моего бывшего флагманского судна «Алмаз». «Мы тотчас же снимаемся с якоря. Нельзя терять ни одной минуты», — сказал я командиру, и через 8 часов мы подходили к берегам Крыма. В Севастополе я узнал об официальном объявлении мобилизации армии и флота. На следующий день в Ялтинском соборе был отслужен молебен, который сопровождался чтением манифеста об объявлении войны. Толпа кричала «Ура!» и чувствовался подъем. В ту же ночь я уехал в Санкт-Петербург. Я застал государя внешне спокойным, но глубоко проникнутым сознанием ответственности момента. Наверное, за все 20 лет своего царствования он не слыхал столько искренних криков «Ура!», как в эти дни. Наступившее, наконец, единение царя с народом очень радовало его. В разговоре со мною у него вырвалось признание, что он мог бы избежать войны, если бы решился изменить Франции и Сербии, но что этого он не хотел. Как не был фатален и односторонен франко-русский союз, Россия хотела соблюсти принятые на себя обязательства. Императрица и моя жена прибыли благополучно в Санкт-Петербург. Вильгельм II отказался их пропустить через Германию, но они вернулись в Россию через Данию, Швецию и Финляндию. Я мог спокойно оставить детей и Ксению и уехал на фронт. Я был назначен великим князем Николаем Николаевичем, уже принявшим верховное командование, в штаб 4-й армии, в качестве помощника командующего 4-й армией барона Зальца, бывшего адъютанта моего отца и нашего старого друга. Я приехал в Люблин, штаб-квартиру 4-й армии, как раз в те дни, когда главные силы австрийцев вели наступление против нас, чтобы прорвать наш фронт и отрезать Северный фронт от Южного. 4-я армия с трудом удерживала свои позиции в надежде на ожидавшуюся помощь со стороны армии генерала Брусилова, которая заходила в тыл австро-германцев. Жизнь в штабе барона Зальца была тревожно напряженная. Сам генерал Зальца со своим начальником штаба сидел часами над картой фронта, звонили телефоны, приносились донесения, грустные и радостные известия поступали с фронта, и над всеми господствовали нетерпеливые, все возрастающие требования о присылке снарядов и подкрепления. Никто не ожидал такого страшного расхода снарядов, который обнаружился в первые же дни войны. Еще не обстрелявшиеся части нервничали и тратили много снарядов зря. Там, где достаточно было выпустить 2-3 очереди шрапнелей, чтобы отогнать противника, тратились бесцельно сотни тысяч ружейных пуль. Терялись винтовки, бросались орудия, артиллерийские парки выдвигались слишком далеко на линии фронта и попадали в руки противнику. А навстречу тянулись бесконечные обозы с первыми ранеными. Пока наша 4-я армия сдерживала напор австрийцев, наша 1-я и 2-я армия вторгались в Восточную Пруссию, идя прямым путем в расставленную ей Гинденбургом ловушку. 2-я армия состояла частью из гвардейских полков лучших русских частей, являвшихся в течение десятилетий главной опорой императорского строя и теперь посланных спасать Париж. Под Сальдау наша 2-я армия была уничтожена, и ее командир генерал Самсонов пустил свою последнюю пулю в лоб, чтобы избежать позора плена. Париж был спасен гекатомбой русских тел, павших в Мазурских озерах. Мировое общественное мнение предпочло зарегистрировать эту битву в качестве победы Жофра на Марне.